Поэма конца. В небе, ржавее жести, перст столба встал на означенном месте, как судьба. Без четверти исправен, смерть не ждет, преувеличенно плавен, шляпы взлет. В каждой реснице вызов, рот сведен, преувеличенно низок был поклон. Без четверти точен, голос лгал, сердце упало, что с ним, мозг, сигнал.